такое любовь. С тем, зачем нам нужна любовь и привязанность с точки зрения биологии мозга, вы познакомились в уроке про секс и мозг. Это про ту потребность, которая заложена в нас эволюцией. Это когда для основной задачи биологического организма, выживания и продления рода, мозг через гормоны заставляет нас обратить внимание на особей противоположного пола и искать с ними контакта и взаимодействия. И когда это происходит, опять же через гормоны, у нас начинается период влюбленности. Это когда критическое восприятие отключается, мы видим только положительные, с нашей точки зрения, качества партнера. Нам хочется быть с ним рядом и обладать им, и иметь подтверждение, что и ему нужно то же самое. Именно это заставляет страдать и переживать. А правда ли я являюсь для него той самой? Любит, не любит. И это еще больше подогревает значимость его персоны для вас. Это и есть влюбленность, а никакая не любовь. Если в нас остается чувство общности с партнером, когда наши интересы, привычки и ценности совпадают, когда мы ощущаем с ним спокойствие и защищенность, внутренний комфорт, и он не разрушается неуверенностью и ревностью, то влюбленность перерастает в спокойное и глубокое чувство – любовь. Это ощущение спокойствия, доверия, принятие своего партнера и партнером вас, радости от отношений между вами и самого факта присутствия этого человека в вашей жизни, что вас в основном все устраивает в нем и общение с ним, а конфликтные моменты вы решаете в спокойном диалоге. Так вот, что такое любовь. Звучит прозаично, но по факту оно так и есть. Любовь может быть страстной, платонической. Она протекает на физическом уровне, может быть эмоциональной и интеллектуальной, когда вы близки эмоциями и интересами, и на уровне ценностей и убеждений, когда соприкасаются высшие ценности, а также на уровне долга и обязанностей. И тем крепче и сильнее любовь, чем больше в ней вы совпадаете по этим компонентам. Но они в разной степени должны присутствовать обязательно все четыре. То есть первое – физическое телесное влечение. Второе – эмоциональное и интеллектуальное. Третье – ценностное. И четвертое – ответственность и обязательства. И если вы замечаете, что что-то тут отсутствует, вот вам и задача, в каком направлении ваших взаимоотношений нужно двигаться, где нехватка. В сторону физической привлекательности друг для друга, то есть к сексу, страсти, либо сближаться эмоционально, делясь и раскрываясь эмоциями или интеллектуально, если этого не хватает, либо к объединению ценностных принципов, где нехватка и дефицит, туда и смотрим, над тем и работаем. И если вам не повезло изначально оказаться в любви и понимании со своим партнером после прохождения влюбленности, но вы хотите строить эти отношения и продолжаете это делать, проходя подобные тренинги и работая над собой, и применяя полученные знания, то любовь может стать действительно ценной и дорогой наградой, как результат проделанной работы и движения в направлении друг к другу, прохождения этой школы жизни и отношений. И потому отношения – это совсем еще не любовь. А любовь – это награда за проделанный труд в движении друг к другу, за нахождение и переделку своих травм, вылезающих в отношениях, в нечто полезное себе и близкому для вас человеку. И когда вы идете по жизни в одиночестве, периодически заходя в отношения и убегая из них, как только находите, что это не ваше, то вы вряд ли найдете то свое, которое ищете. Потому что найти тот пазл, который подходил бы под вас по всем параметрам, не прилагая к тому никаких усилий, просто маловероятно. Ну, потому что хотя бы что у того партнера наверняка окажется свое понимание, что нужно ему. И он ищет свой пазл, который будет подходить именно ему, и не факт, что им окажетесь именно вы. Сейчас я рассмотрел вопрос, что же такое любовь между мужчиной и женщиной. из чего она состоит и когда она наступает. А вот что такое любовь как чувство, давайте посмотрим дальше. С психологической точки зрения мы знакомимся с этим чувством еще в детстве. Это чувство в первую очередь исходит от мамы. Ребенок этого не осознает, у него просто есть биологическая потребность в еде, тепле, защите. Поэтому присутствие мамы означает для него то, что он будет накормлен, чист, в тепле. И чем чаще мама находится рядом, тем спокойнее и безопаснее он себя ощущает. Именно в этот период, от минус 9 месяцев, это в утробе, и до года, в ребенке формируется чувство спокойствия и уверенности в том, что с ним все в порядке. И с окружающим миром тоже все в порядке. Это если мама рядом, он сыт и он в тепле. Это состояние называется базовое доверие к миру. Если тут все в порядке, в психике человека остается ощущение этого спокойствия. Но оно нами ощущаемо именно как мамина забота и любовь. Но тут возникает один биологический аспект. То, как мама относится к ребенку, к тому обстоятельству, что ей необходимо постоянно находиться рядом, к кормлению грудью. И тут происходит один очень важный гендерный сдвиг. Кормя ребенка грудью, мамин организм через стимуляцию соска получает сигнал, уходящий в центр полового поведения и центр удовольствия мозга. Помните про такие из урока про мозг? Так вот, когда женщина кормит грудью мальчика, она получает через сосок стимуляцию, и для ее организма это является нормальным и приемлемым, потому что ребенок мальчик, с точки зрения организма женщины, мужчина, хоть и не подросший, и тело автоматически принимает его. Для мамы это естественно и спокойно, и потому мальчики, как правило, на автомате имеют принятие их своей мамой на бессознательном уровне. И это закрепляется и в мальчике, и в маме. А вот с девочками тут гораздо сложнее. От кормления девочки мама физиологически испытывает такое же возбуждение через сосок, но ее психика понимает, что это возбуждение происходит от женского организма, который она кормит, девочку. А принимать от женского пола сексуальное возбуждение нельзя, табу. Ну, за исключением, понятно, разного рода отклонений, но мы их сейчас рассматривать не будем. И женщина бессознательно ощущает это сопротивление мозга из-за гендерной схожести. И потому мамы девочек на этом уровне уже начинают их блокировать. А психика девочки это начинает считывать и понимать уже с того возраста. И если мальчики, как правило, уже с младенческого возраста по ощущениям полны маминой заботой и принятием, то девочки с этим чувством знакомы в меньшей степени. И они начинают искать альтернативные варианты, а именно внимание папы. И, во-первых, имея перед собой образец маминого поведения, взаимодействия с мужчиной, папой, уже с того момента начинают бессознательно подражать той манере поведения, а видя, что это имеет действие, что папа положительно реагирует на бессознательное кокетство, заигрывание, эстетику, то девочка развивает в себе эти качества. И таким образом девочка уже с детства учится выстраивать отношения с мужчиной. И к периоду девичества она уже точно знает, что это такое. И если ей повезло, она находилась в идеальных отношениях. И у мамы с папой тут тоже был порядок. Сейчас я обозначил как бы идеальную схему, а вот где эта схема дает сбои, не работает, получаются травмы. Теперь понятно, по какой причине мальчики не ищут изначально внимания девочек. В них априори зашито понимание, что женщины их должны принимать. Угу. И им проще и понятнее ориентироваться в отношениях с женщиной на секс, потому что у них не было надобности строить отношения с мамой. Мама и так его принимала, а тут вдруг нужно что-то делать, говорить, заботиться. Он об этом даже и не догадывался. И у него нет этого навыка выстраивания отношений, а у женщины, как правило, уже есть, хотя бы как мама с папой. И потому многие мужчины, даже желая отношений, на вид холодны и неприступны. Ну, или как минимум не делают явно выраженных движений в сторону женщины. И все женские страхи, что Он на меня не обращает внимания, он холоден, он безразличен, являются всего лишь женской картинкой мира, где мужчина, то есть папа из детства, должен на вас обращать внимание. А для мальчика нормой является то, что женщина априори его должна принимать, и у него нет механизма и практики из детства, что нужно что-то делать, чтобы мама его приняла. Итого, любовь для мужчины – это меня должны любить как есть. А любовь женщины, я должна кокетничать, обращать на себя внимание, а мужчина, как папа, должен мной восторгаться. А происходит все ровно наоборот. Разве не так? Ну и, конечно, если в детстве эти модели не срабатывают, мама не проявляет столько внимания, как должна бы проявить, папа тоже ведет себя как не ведет себя как нужно девочке, вот тут и возникают психологические деформации, называемые травмами. Я это рассказываю для того, чтобы ты уже начала понимать и осознавать, как должно было быть и как было у тебя, насколько это тебя беспокоит, как ты себя ведешь и чувствуешь после моих слов, где лежит твоя травма, что тебя беспокоит во всем этом. И мои рассказы нужны для того, чтобы в тебя заходило понимание, как должно быть, что происходит у мужчин и женщин в их воспитании и понимании мира и друг друга, почему мужчина делает так, а не иначе, и не делает того, что хочется и нужно тебе, что он просто другой, у него другие взгляды на мир, женщин и то, как нужно действовать. И, как правило, он самостоятельно не принимал таких решений. Они просто запечатлелись в его мозге, в теле, в психике. А ты этого просто не знала. Сейчас это вообще важный этап понимания, что происходит на самом деле между мужчиной и женщиной. Что вы вообще с разных планет. Но почему-то ты решила, что он должен хотеть, думать и делать, как ты. А если он этого не делает, то он плохой, тебя не любит, бракованный. Нет, дело совсем не в этом. И когда появилась такая связка, как мужчина и женщина, мужчине необходимо выстроить себя как личность в связке «я желаю свою женщину и с ней же строю отношения». Потому что ему гораздо проще иметь сексуальное влечение без всяких привязок и выстраивания отношений. Ему это понятнее. А женщине в этом смысле, наоборот, легче строить отношения. Но в то же время ее задача с мужчиной раскрыть в себе сексуальность во всей красе и получать удовольствие от секса, чтобы хотя бы в этом аспекте вы начинали думать на одной волне и хотеть примерно того же. И это женская задача, передавая при этом мужчине свой опыт выстраивания отношений. А у кого его нет, проходят вот такие тренинги, иначе где же его взять? Так вот, психологически любовь – это встроенное с детства ощущение и потребность психики и организма. И каждый ребенок в идеале должен получить эту любовь в детстве к определенному сроку. Вот тут я хочу затронуть чуть подробнее для полного понимания потребности в любви, что это такое. Так вот, представьте себе, это так метафорически, сказочно, что как будто бы при рождении человека у него внутри есть такие пустые баночки, контейнеры. И каждая эта баночка имеет надпись. То есть то, что в процессе взросления ребенка должно оказаться внутри этой баночки. На одной баночке написано «любовь», на другой «доверие», на третьей «принятие», на четвертой «самостоятельность». И таких баночек там несколько. Так вот, к определенному сроку, у каждой баночки свой этот срок, эти баночки должны в идеале заполниться прям до самой-самой верхушечки. И к определенному сроку, вне зависимости от того, заполнились они или не заполнились, баночки закрываются крышечками автоматически. Так вот, мы сейчас говорим про любовь, поэтому я только сейчас про нее. Ощущением любви, что он полностью принимаем, ребенок принимаем, что он любим, что о нем заботится. Должно оказаться вот эта вот баночка полностью наполнена примерно к полутора годам. Если этого произошло, ребенок чувствует, что у него все в порядке, Баночка закрылась, и у него живет внутри ощущение такой полностью наполненной баночки любви. И он чувствует себя дальше в жизни спокойно, естественно, то есть ему этой любви хватает. Он вступает в отношения не для того, чтобы получать любовь, а чтобы, ну, чувствовать себя приятно, прекрасно, чтобы свою внутреннюю вот эту вот наполненность этой любовью только приумножать благодаря своему партнеру, где-то обмениваясь любовью, где-то даря любовь, где-то получая любовь. Для него это спокойный аспект. А вот детям, которым не повезло, и эта баночка не была заполнена до краев, пускай она была заполнена, допустим, намного, но сверху осталось как бы пустое такое воздушное пространство, а крышечка закрылась. И вот человек, это пустое пространство, незаполненное, вот сколько бы там ни было любви, насколько бы много, но там, если есть эта простолоечка воздушная, он эту нехватку любви ощущает постоянно всю жизнь, вот как вакуум внутри, как черная дыра, которая все время сосет в себя, сосет, сосет, сосет и хочет: дайте мне еще, получите еще, а крышечка тоже закрыта. И поэтому такой человек, имея это и называется травма. То есть недополученный ресурс в детстве человек ощущает всю жизнь. И какого бы он возраста не был, сколько бы ему любви не давали бы снаружи, баночка-то закрыта, крышечка-то закрыта, и поэтому сколько бы он ни получал любви, у него будет все время ощущение, что ему мало, дайте еще, еще, еще, еще. И поэтому, собственно говоря, вот эта вот травма живет внутри человека всю жизнь, если ее не переработать. И я это рассказываю для того, чтобы было понимание, что вроде бы бывает так, что строишь отношения, что вроде бы у вас все хорошо, и в отношениях хорошо, и твой партнер, мужчина, тебя любит, и дарит это тепло, и внимание оказывает, а тебе мало, и ты этого расстраиваешься, расстраиваешься, расстраиваешься, у вас начинаются конфликты, ты просишь от него, а почему ты на меня внимание не обращаешь, он говорит: как не обращаю, да посмотри, я тебе вот это, вот это, вот это, а у тебя все мало, мало и мало. Вот это и есть та травма, та нехватка. Но хочу тебя успокоить, что с помощью психотерапии, гипнотерапии эти травмы лечатся. И поэтому, собственно говоря, если ты ощутишь что-то из мною рассказываемого, мы с тобой сможем это сделать. Сейчас моя задача, в принципе, дать понимание, что такое любовь, откуда берется ее нехватка, как нужно вести себя, в том числе и в отношении к своим детям, для чего это все нужно. И, собственно говоря, эту тему мы сейчас продолжим вопросом: а что такое эгоизм?